Глава 46. Надя. Неделя спустя. «Мамочка, смотри, как я тут все украсила!» Слышу радостный голос дочери. Убираю с гладильной доски новые шторы, выключаю утюг и иду в ее комнату. Очень интересно, чем это она занималась на протяжении 2 часов за закрытой дверью. Только и слышно было. «Пока не входи, я позову, как закончу». «Тук-тук, можно?» С улыбкой приоткрываю дверь и восхищенными глазами оглядываю комнату. «Боже ж ты мой, какая здесь красота!» Злата не просто разобрала коробки, разложила на полке книги и наполнила одеждой шкаф, так еще и мигающую гирлянду над кроватью растянула и снежинки из бумаги на окно наклеила. «Умница моя!» — обнимаю дочь. «У тебя очень уютная комнатка получилась». Я в полном восторге от нашей новой квартиры. Так переживала, что не успею ее купить, но она дождалась нас. Та самая двушка в хорошем районе Москвы, на которую я долго смотрела в объявление, теперь наша. Солнечная, просторная, теплая. Именно в ней мы с дочкой начнем новую жизнь. После праздников я подам заявление о переводе в гимназию, которая у нас прямо под боком. Переведу Злату в филиал нашей музыкальной школы, который тут тоже рядышком. А сама запишусь в спортзал и в бассейн, как и хотела. Новый год. Новая квартира. Новая жизнь. Ближе к лету начну подыскивать домик где-нибудь подальше от города. Хочу, чтобы рядом было озеро и лес. Денег должно хватить, ведь Марк перевел мне всю сумму. Думала, что он без боя не сдастся. Вцепится в деньги, как белка, саблезубая в свой орех. Но я ошиблась. Марк перевел мне все до копеечки и попросил выполнить всего лишь одну просьбу. «Надь, я очень виноват перед тобой и понимаю, что мне нет прощения. Но прошу тебя не выставлять меня подонком в глазах нашей дочери». Говорил он по телефону виноватым голосом. «Сейчас Злата еще маленькая и мало что понимает, а когда вырастет и узнает, как я поступил с ее матерью, то точно не простит. Она все, что у меня есть, и я не хочу ее потерять». Затем замолчал, вздохнул и сокрушенно добавил. «Если б только можно было отмотать время назад, то я бы ни за что не променял тебя на другую. Жаль, что это так поздно дошло до меня». Я и не собиралась настраивать против него Злату. Наши отношения с ним закончились, а он до конца жизни останется ее отцом. А каким именно отцом, зависит только от него самого. И то, как сложится их будущее общение, тоже от него. Я так и сказала ему. «Все в твоих руках, Марк. Храни то, что имеешь, как говорится, чтобы потом не плакать. Одну женщину ты уже потерял навсегда. Так не повтори эту ошибку с дочерью. До сих пор не верится в то, что все мои злоключения наконец-то закончились. Оглядываюсь назад и не могу понять, как я все это вытерпела? Как смогла до самого конца сохранить бунтарский настрой? Меня словно сами небеса наградили невероятной силой, благодаря которой я прошла через измену, притворялась слепой в тот момент, когда по дому разгуливала любовница мужа, пережила сложный развод. Как будто побывала на войне, честное слово. Я всегда знала, что там, наверху, за мной приглядывают мои ангелы-хранители, мама и папа. Они не дали мне сломаться в самые сложные минуты. Они оберегали меня. И такое чувство, что там же, встретившись с тетей Катей Мироновой, они договорились свести нас с Юрой и его чудесной дочкой Авророй. Но не верю я в такие совпадения, не верю. Как можно было встретить его спустя столько лет, да еще и таким вот образом? Ведь Юра приехал в Москву с одной лишь только целью – отомстить за наших матерей, а я оказалась женой сына виновника аварии. Вот и встретились, как говорится. А он, к тому же, еще и не женат, и дочка у него ровесница моей Златы. Наши девочки стали лучшими подругами. Это что-то сверхъестественное, не иначе. Мы каждый день общаемся. Он помогал мне с переездом, не раз предлагал посидеть в кафе, хотел вместе встретить Новый год. Но у меня пока что состояние полного покоя, как у человека, вернувшегося с тяжелой битвы, по-другому и не скажешь. Хочется побыть в тишине и ни о чем не думать, обустраивать свое новое гнездышко. Вчера в сотый раз посмотрела фильм «Красотка». Сегодня вечером в планах пересмотреть «Любовь и голуби», завтра «Девчата». Вот такие у меня новогодние каникулы в прекрасной компании дивана, какао, теплого пледа и хорошего кино. Как будто обнуление происходит. Перед тем, как начать счастливую жизнь с чистого листа. «Мамусь, а можно я так пойду на встречу с бабушкой?» Войдя в гостиную, спрашивает Злата. Оглядываю ее пышное платье нежно-розового цвета и показываю класс. «Тебе очень идет». «Мы примерно через часик поедем, да? Я успею прическу сделать?» «Успеешь!» — смеюсь над своей модницей. «Шторы повесим и поедем». Сегодня Злата впервые увидится с бабушкой. Ждет этой встречи, как манны небесной. С утра подбирала наряд. Все никак не могла определиться, в чем пойдет, и без конца задавала мне вопросы. «А можно я расскажу ей о том, что учусь в музыкальной школе? А грамоты можно взять с собой? А на концерт ее можно пригласить? Хочу показать, как играю на фортепиано». Она всю жизнь мечтала о бабушке, но одну видела лишь на фотографиях, а вторую вообще никогда не видела. И на все вопросы о бабушке получала от Марка один и тот же ответ. Она живет очень далеко и никогда сюда не приедет. Когда я ей сказала, что скоро состоится их встреча, она аж запрыгала от радости. Насколько я знаю, Елизавета Сергеевна тоже сгорает от желания увидеть внучку. Но я поставила Марку условия. Их встреча состоится только в моем присутствии. Первая встреча, по крайней мере, а дальше видно будет. Если честно, я буду только рада, если их отношения сложатся, и в дальнейшем они будут общаться. Елизавета Сергеевна показалась недоброй женщиной, а уж как она рассказывала о том, что вязала для внучки носочки и много лет мечтала познакомиться с ней. Раз уж у нее отняли сына, то пусть наслаждается взрослением внучки. Я только за. Не перестаю поражаться, какие глупые и наивные существа некоторые мужчины. Устраивают войну собственным женам, но в итоге все равно остаются в минусе. Марк потерял семью, но, слава богу, отношения с дочерью не успел испортить. А мой бывший свекр вообще потерял все, что только можно было. Его бывшая жена воссоединилась и с сыном, и с внучкой. А он с чем остался на пенсии? С грязной репутацией, с пустой квартирой, в которую больше не приходят родственники, и с сердечными приступами до кучи. Бумеранг очень долго летел к нему и ударил именно сейчас, когда он вышел на пенсию. Приготовился встретить старость в окружении повзрослевших детей и внуков. А тут раз — и ничего этого нет, кроме полного одиночества. Через 2 часа мы с дочкой приезжаем в кафе, в котором нас уже ждет Марк. «Мама застряла в пробке, скоро будет». Говорит он немного взволнованно и помогает Злате раздеться. «Пойдем, солнце». Берет ее за руку и ведет к столику. Мы располагаемся на мягких диванах за столиком у окна. Готовимся к долгожданной встрече, как вдруг Марк переводит взгляд за мои плечи, округляет глаза и изумленно вытягивает лицо. «Это еще что?» Протягивает, несколько раз моргнув.